И вот теперь выходило, что бывшая жена Маруська каким-то образом пытается встрять в его и без того тесный хоровод с двумя женщинами. Только ее тут еще не хватало. Шантажистка хренова. 500 тысяч, конечно, не огромные деньги, но... А может, разделить это неожиданно привалившее удовольствие по вызволению Майки с Инкой и денежки тоже заодно? Сколько и Заботиным. А что? Поди он тоже не чужой обеим бабенциям. Майка точно с ним переспала. Ходит вся такая размягченная, разомлевшая. И от него, законного мужа, спать уходит в Кирюхину комнату, будто в наказание за его измену. А сама-то какова? Чуть только жизнь прижала, тут же скок и к другому под бочок. Точно. Пусть-ка этот другой тоже расстарается. Еще неизвестно, кто за Маруськой стоит. Вдвоем оно как-то полегче. Но сколько Роман не набирал номер телефонов Заботина, и мобильный, и служебный, так до него и не дозвонился. Секретарша отвечала, что Николай Евгеньевич уехал по делам фирмы. Савельев чертыхнулся, сунул мобилу в карману и отправился по своим делам. До завтрашнего утра обе женщины будут точно живы и здоровы. А сколько он созвонится попозже?